Глава 13. 23 травня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом Быстрицких. Я готовилась к очередному приходу гостей. Вчера Марк Прохорович прислал к столу дивного осетра с письмецом, в котором выражал надежду отведать его в исполнении известного на весь Сужгород повара Быстрицких. Матушка прочитала записку тут же за столом во время общего чаепития. «У нас будут гости?» Елизар заинтересованно переводил взгляд с нее на батюшку, на меня и так по кругу. Оживился и Коленька. «Да». Бабушка изящно отпила из чашки. «Но, боюсь, будет не до веселья». Барон не показался мне любителем наносить визиты вежливости и отдыхать в беседах. К тому же здесь ни слова извинений за случившееся в Спасском. Матушка коротко глянула в мою сторону. Убедить родных в своем отличнейшем здоровье за прошедшие дни я так и не смогла. Из всех только бабушка относилась ко мне как прежде, остальные продолжали опекать и жалеть. Не словами, но это читалось в поступках. Не замечать таких вот взглядов с каждым разом становилось все сложнее, и я все больше времени проводила в своей комнате или в парке, лишь изредка обсуждая с матушкой свадебные дела. «Соглашусь», — батюшка огладил усы в задумчивости. «Марк Прохорович прежде всего деловой человек. Будет интересно узнать цель его визита». И вот я сидела перед зеркалом, мысленно перебирая свои обеденные туалеты. Резные настольные часы показывали 3. В 4 ожидался приезд семейства Вековых. В дверь приемной постучались. Поленьку я отпустила, потому, запахнув халат, открыла сама. На пороге стояла Соня. Перед обедом мне хотелось побыть в тишине и одиночестве, чтобы собрать всю решительность, а более того, спокойствие. Вспомнить о своем плане, примерить образ Татьяны Адамовны, чтобы наверняка показаться безобидной Марку Прохоровичу. Придумать, как подвести беседу к предложению ответного визита в городской дом в Вековых. Но в последние дни Соня вела себя непривычно тихо. Маменька даже заподозрила, что сестра заболела. Лекарь сказал, будто это нервическое, в свете последних событий никто не удивился. Только я, помня о тайне Сони, подозревала, что волнуется она вовсе не из-за Вековых, и чувствовала вину, что оставила ее без поддержки. Потому и не смогла не впустить в комнату. Мы прошли в будуар, я продолжила собираться. Глянула на сестру через зеркало трильяжа, перед которым сидела на пуфике, надевая тонкие чулки. Соня устроилась на козетке у окна, поджав ноги и положив подбородок на колени. Мыслями она, похоже, была далеко отсюда. «Почему ты не готовишься?» Старалась говорить ровно, хотя сердце непонятно от чего забилось чаще. «Меня не будет на обеде». Оно и правильно. Несмотря на все старания гувернёра и прочих преподавателей, подводить беседы к нужной теме мягко и деликатно у меня выходило с большим трудом, но разговорить сестру сейчас казалось нужным. «Ты выглядишь грустной, вы поссорились?» Соня подняла голову, будто собираясь заговорить, но лишь вздохнула. «Может, я смогу что-то подсказать?» Подвязала второй чулок, опустила нижнюю юбку и сложила руки на коленях, продолжая смотреть на сестру через зеркало. «Ты мало что рассказывала о нем, но чтобы понять некоторые вещи, не нужно быть знакомым с человеком». «Мы расстались». Сказанные шепотом слова были с трудом различимы. И что ответить? Тем все и должно было кончиться, Соня об этом знала. Надев домашние туфли, я, как была в белье, пересела на козетку к сестре. Ласково провела по ее волосам и обняла, надеясь хоть немного облегчить страдания. Но та вдруг будто очнулась ото сна. «Почему все так?» В голосе Сони были гнев, обида и даже отчаяние. Она скрестила руки на груди и откинулась на спинку козетки. Обниматься стало неудобно, пришлось отстраниться. Я пожала плечами. «Такова воля воятеля. Помнишь, ты ведь сама мне говорила, что не станешь ей противиться. Что лишь хочешь насладиться минутами счастья, раз уж так случилось. Ты не понимаешь. Я хотела, но это так больно. Соня, ты ведь сама решила не прекращать это еще в самом начале. Ты не суженая ему и никогда ею не станешь». Это твои же слова, хотя, скорее, вероятность этого ничтожна. Лишь с суженым ты сможешь создать семью и получить шанс на счастливую жизнь. Какой толк в твоих наставлениях? Будь это правдой, ты бы спала спокойно и не находила бы места в ожидании свадьбы». Я вздрогнула и ясно ощутила, как окаменели брови, скулы, губы. Эти злые, но полностью правдивые слова задели все то, что мне хотелось спрятать в сердце даже от самой себя, потому как не было толку от таких мыслей. За все время с визита в Спасское то и дело думалось. Почему воятель назначил мне такой путь? Если самое главное для юной дворянки — достоинство и прилежание, а я никогда о них не забывала, то откуда взялось это чувство беспомощности перед Марком Прохоровичем? Всю последнюю воскресную службу вопрошала лишь об этом, но воятель не дал мне ответа. Верно, должно довериться его воле. А кошмары? В последние дни капли перестали помогать. Неужто Соня прознала? Я изо всех сил старалась удержать понимающее и всепрощающее выражение лица. Даже мелочь могла дать Соне понять, что она права, но тогда сестру уже ни в чем не убедить. В любом случае, оставалось надеяться, что голос не изменился. Сейчас меня волнует лишь твоя безопасность. Все ваши встречи и так были весьма рискованны. И я рада, что вы расстались. Уля, прости. А вот Соня держать лицо не умела и действительно сожалела. Я встала и посмотрела, как смогла, холодно. Мне пора собираться. Мне бы хотелось подготовиться к обеду в одиночестве. Прости. Глядя, как Соня понуро идет к выходу, больше всего на свете хотелось ее обнять. Вместо этого, дождавшись, пока сестра уйдет, вызвала Поленьку лепестком. После же наказала себе крепко-накрепко запомнить, что попросить в обмен на помощь у Ирина. Уж на то, чтобы найти Сониного возлюбленного, его возможностей должно хватить. Сборы закончились минута в минуту. Приветственные лобзания на этот раз дались мне с превеликим трудом. Говоря по справедливости, никто не хотел ныне выказывать гостеприимство. Не говорил про дорогого друга батюшка, не упоминала про высокую честь матушка, младших членов семьи и вовсе не позвали. Барон Вреков же был, как и в прошлый раз, в своем духе приветлив. Не удостоив меня и остальных дам большим вниманием, чем требовалось при встрече, завел оживленный разговор с батюшкой, при том, что он и практически не отвечал. Внимательный взгляд в свою сторону заслужила лишь бабушка, вошедшая в переднюю даже позже гостей. Такое меж чужими людьми считалось проявлением неуважения, но она, заметив внимание Марка Прохоровича, лишь вежливо улыбнулась. Я глядела на все это почти что из противоположного угла комнаты. Родные ловко и естественно оттеснили меня сюда, будто прикрывая от нежеланных гостей сразу после взаимных расцеловываний. Берегли. Но отчего-то это огорчило. Неужели они посчитали меня такой беспомощной? Щекам стало горячо, и я дважды плавно выдохнула, изгоняя из себя неуместный, неожиданный гнев. Благо, сейчас в мою сторону никто не смотрел. Стоит ли избегать даже находиться рядом с человеком, если вскоре мне жить в его доме? Будто не смогла бы держать себя в руках и в рамках приличий. Тем более, что в гостях барон вряд ли повел бы себя недостойно, не более, чем всегда. Стефан, как обычно, стоял позади Марка Прохоровича. Улыбался чуть виновато, смотрел большей частью в пол. «Да, Стефан, вы правы, ваше благородие». Интересно, что он на самом деле думает об этом обеде? Словно откликаясь на эту мысль, жених обернулся и посмотрел мне в глаза. Улыбнулся грустно, еще более виновато, чем до этого, и вернулся к беседе. Татьяна Адамовна держалась за спинами Марка Прохоровича и Стефана. Ее платье должно было быть цвета парнасской розы, но выглядело просто пыльно-серым. Она прикрывала плечи широкой шалью, отчего еще более походила на большого мотылька. «Пройдемте в столовую». Похоже, батюшка посчитал, что этим гостям довольно гостеприимство. «Вы прибыли очень вовремя. В этом часу у нас обычно садятся обедать». Хоть и пришлось пойти на поводу у Марка Прохоровича, матушка внесла свои изменения в традиционный порядок застолья. Следовало бы начать с небольшого фуршета и беседы. Но добавить еще час к этому испытанию? Обед накрыли в зеркальной столовой. Проводить семейное застолье в комнате, рассчитанной на прием десятков гостей, может, и было несколько неуместно. Только приглашать барона в малую столовую, расположенную в глубине дома, батюшка с матушкой единогласно не захотели. Бабушка же удивилась, что у них вообще возникли такие мысли. «Еще в прошлый раз хотел отметить великолепие этой задумки, Петр Афанасьевич». Марк Прохорович сел по правую руку от батюшки и махнул, указывая на всю комнату сразу. «И зеркала! Вот это работа настоящих мастеров, не то что наши халтурщики!» «Вы ошибаетесь, барон. Это изделие из Семигородской губернии». Зеркальная столовая и правда была гордостью нашего городского дома и лично матушки. Наборный паркет с изящным рисунком, трехуровневый плафон с лепниной и росписью, барельефы над дверьми — все смотрелось изысканно и уместно. Композиция из различных деталей, украшающая потолок комнаты. Но главное — три огромных зеркала от пола до потолка, закрывающие одну из стен и разделенные мраморными колоннами. Из-за этого комната казалась в два раза больше. Чтобы еще более запутать гостей, в каждом проеме между колоннами свисало по половинке люстры, которые благодаря отражению казались целыми. «Ни за что не поверю, ваше сиятельство! Верно, они пригласили к себе кого-то из-за границы! И как же вам пришла в голову идея с этими зеркалами? Восхищаюсь вашей находчивостью!» Обвисшие щеки барона заколыхались, когда он принялся за щи, которые лакеи только что разлили по тарелкам. «Это заслуга исключительно Марфы Георгиевны». Батюшка с любовью посмотрел на матушку и слегка поклонился в знак признательности. Обстановкой она занималась самостоятельно, так же, как и поиском мастеров. «Вам исключительно повезло с женой. Мне в моих домах приходится заниматься подобным самостоятельно». За столом повисла тишина, настолько плотная, что я даже ложку старалась опускать как можно деликатнее. Впрочем, барон, похоже, никакого смущения не испытывал. Через некоторое время он вновь о чем-то спросил батюшку, даже не пытаясь вовлечь в беседу остальных. Лицо его при этом было таким самодовольным, что закрадывались подозрения, будто Марк Прохорович находит некоторое извращенное удовольствие во всей этой ситуации. Матушка взглянула на дворецкого, тем самым подавая знак выносить осетра. Кроме него ожидалось еще две перемены блюд. Затягивать с ними не хотелось. «Я же весь обед сидела копией Татьяны Адамовны». Глаз от тарелки не поднимала, ни одного слова не произнесла. А вступить в разговор хотелось, и не столько из-за желания высказать мнение, сколько по необходимости. Обед уже подходил к концу, а об ответном визите не было сказано ни слова, даже намека на то не случилось. Как же подтолкнуть к тому беседу? Матушка с бабушкой также отмалчивались, батюшка их и меня к разговору не привлекал, да и сам отвечал коротко. Видно, надеялся, что гости у нас не задержатся. Слуги последний раз переменили блюдо. «Благодарствую за угощение, Петр Афанасьевич!» Барон откинулся на спинку стула, позволяя лакею забрать вазочку из-под ягодного суфле. «Вашего повара не зря хвалят в обществе!» Я с тоскою ковырнула свою порцию десерта, даже не прислушавшись к очередным пустым фразам. Дворецкий с поклоном подошел к батюшке и протянул ключ-камень, зажигавший люстру и канделябры в комнате. Тот легко его коснулся, в столовой разом посветлело. Камень вызвал нешуточный интерес у барона и даже у Стефана, которому, впрочем, слова не дали. Беседа совершила новый виток, но и эта тема быстро исчерпала себя. «Ваше сиятельство, я ведь не просто так к вам осетра прислал. Есть у меня одно предложение». Марк Прохорович переплел пальцы и положил ладони на живот. «Мы безмерно рады, что Ульяна Петровна станет частью нашей семьи. Но переезд из отчего дома после свадьбы для юных девиц всегда испытание. Потому я предлагаю вам...» Барон все это время смотрел только на батюшку. «Отпустить Ульяну Петровну погостить до свадьбы в нашем городском доме». В груди будто оборвалось. Тут же пришла мысль, что все это до нельзя удачно. «Невозможно, барон». Матушка смотрела жестко и, судя по краткости фразы, была зла. «Боюсь, у вас сложилось превратное впечатление о воспитании нашей дочери». «Что вы, Марфа Георгиевна?» «Постой, дорогая». Батюшка ласково и успокаивающе коснулся ее ладони. «Дадим Марку Прохоровичу объясниться. Уверен, он не хотел сказать ничего дурного». Я с трудом удерживала на лице выражение вежливой заинтересованности. Было тяжело уследить за беседой из-за множества мыслей, что одновременно проносились в голове. Вот и сейчас, хоть батюшка уже и договорил, я вглядывалась в его лицо и видела на нем то выражение, с которым он работал. Его знак рыжего волка давал дар, позволяющий чувствовать и находить верные пути и решения. Похоже, сейчас он тоже им пользовался. «Благодарю, ваше сиятельство!» Барон мягко улыбнулся. «Разумеется, я самого лучшего мнения об Ульяне Петровне. Впрочем, мне не стоило так заводить этот разговор. Было бы лучше обсудить все с вами и моим сыном наедине. Женщины столь эмоциональны. Свадьба состоится, я думаю, где-то через месяц». Я сжала так и неотложенную ложечку сильнее. Всего месяц. «К сожалению, моему сыну ждать более опасно, а наши дети до сих пор почти что не общались друг с другом. Разумеется, Ульяна Петровна может взять с собой камеристку, чтобы не чувствовать себя оторванной от отчего дома. Татьяна Адамовна с удовольствием поможет вашей дочери обвыкнуться на новом месте». Молчавшая с самого начала обеда баронесса покорно склонила голову. «К тому же такое угощение, старинный обычай, даже в императорской семье ему следует». Это была правда. Такая традиция была в ходу еще в те времена, когда не было на этих землях единого государства, лишь кучка вечно воюющих княжеств. В императорской же семье его сохранили, поскольку менее титулованным суженым требовалось время, чтобы подготовиться и не посрамить род Богомазовых. Впрочем, и принцам да принцессам из других государств, коли случалось им войти в императорскую семью, требовалось привыкнуть к новым обычаям. Барон перевел взгляд на Стефана. «Я буду счастлив видеть Ульяну Петровну в нашем доме». Тот улыбнулся, скорее послушно, чем искренне. Марк Прохорович довольно кивнул. «Но если вы полагаете, что я могу причинить Ульяне Петровне какой-то вред или что в нашем доме ей не будут обеспечены должные условия...» Я сжимала губы в светской улыбке, сдерживая неуместные слова и свою силу, что расцветила столовую тонкими нитями. «Радоваться бы такой удаче! Теперь у меня будет возможность осмотреться в доме в Рековых!» Но не выходило. Взгляд то и дело возвращался к Татьяне Адамовне. В голове теснилось множество мыслей о том, какими будут должные условия, и ни одна из них мне не нравилась. «Мы не сомневаемся в вашем благородстве, Марк Прохорович», — батюшка чуть нахмурился. «Но нам бы не хотелось отпускать Ульяну Петровну из дома так рано». Матушка смотрела с той печалью, что неизменно удачно действовала равно на мужчин и на женщин. «Я привязана к своим детям. До свадьбы еще достаточно времени, чтобы я смогла смириться с отъездом дочери, но отпустить ее уже сейчас...» «Понимаю ваши чувства, Марфа Георгиевна, но право слово, мы же живем в одном городе, к тому же не очень большом. Вы сможете видеться с Ульяной Петровной, когда пожелаете». «Зачем же это барону? Может, и правда хочет познакомить с устоями своей семьи?» Вновь вспоминалась поездка в Спасское, слова Стефана о том, что его благородию нравится укрощать. «Возможно, нам стоит спросить саму Ульяну Петровну?» Голос жениха прозвучал даже неожиданно. Он смотрел на удивление заинтересованно, без следа обычной подавленности. «Для меня все это тоже несколько неожиданно, хотя у меня и оставалось не так уж много времени, чтобы найти суженую. Я был бы рад возможности побольше пообщаться и лучше узнать друг друга до свадьбы». Под пристальными взглядами я мимо воли смутилась и опустила глаза. Вспомнился последний разговор с Ерином. «Семьи в Рековых не избежать, но если исчезнет Марк Прохорович, жить там будет гораздо легче». Пауза уже становилась неловкой, все же пришлось поднять взгляд на Стефана, а после посмотреть на батюшку. «Я бы хотела принять предложение его благородия». И снова опустила взгляд, пряча за смущением свои истинные причины и вынужденную ложь. Батюшка ответил не сразу. «В таком случае не смею препятствовать». Он говорил вежливо, не выказывая особой радости. «Марк Прохорович, я сообщу вам, когда мы примем решение насчет даты переезда». «Благодарю вас, Петр Афанасьич». Барон был доволен, и эта явная радость казалась почему-то даже неприличной. Через минут 15 в Рековы отбыли. «Оля, пройдем ко мне ненадолго». Батюшка подошел, когда я уже собиралась уйти к себе. В комнатах галереи, что вела к библиотеке и кабинету, слуги зажигали обычные свечи в канделябрах, открывали окна, впуская вечернюю прохладу. Несколько человек суетилось в столовой. Секретаря в приемной не было. «Проходи, дорогая». Батюшка коснулся кабинетного артефакта, зажигая люстру. «Раз уж сегодня все сложилось таким образом, я должен с тобой кое-чем поделиться». Он дождался, пока я устроюсь в креслах, и сел на свое любимое место на диванчике. В тускловатом свете камней стали четче видны тонкие морщинки между бровями, блеснули сединой волосы. «Я хочу, чтобы ты знала, мы все очень переживаем за тебя. Я переживаю. И не оставляю надежды помочь, хотя пока и не вижу способа». Пальцы его левой руки сжали подлокотник. «Сегодня, когда барон предложил тебе переехать, я почувствовал, что в этом есть шанс, но не знаю на что». Батюшка сидел хмурый и, что самое удивительное, немного растерянный. «Мне это совсем не нравится. Дар не говорит, к чему твой переезд приведет, но считает это верным». Он потер пальцами глаза. «Может, старею? В любом случае, ты согласилась. Мне не хочется тебя отпускать, но я не осуждаю. Стефан хорош собой, хоть излишне послушен барону, и все же в нем чувствуется жесткость. Ульяна», — отец продолжил, проникновенно глядя на меня, «постарайся поладить с ним. Пока только Стефан сможет уберечь тебя. Сейчас ему просто не за что бороться, а там, может, и отдельным домом жить станете. И будь осторожна, дорогая». Он вновь потер ладонями глаза, а у меня защемило в груди от нежности и грусти. «Батюшка, что всегда любил и баловал меня. Сколько тревог я ему принесла. А еще думалось все же поговорить с ним о Сониных бедах. Я постараюсь, батюшка». «Вы не знаете о задуманном мной, но это могу вам пообещать». «Хорошо. Что касается твоих мамы с бабушкой, я чувствую, что их знание не улучшит ситуацию». «Это останется в тайне». «Спасибо, дорогая». Он, наконец, отнял ладони от лица, посмотрел на меня усталым, но полным нежности взглядом. «Мне еще нужно немного поработать. Ты можешь идти». Я попрощалась с Книксоном и, стараясь не потревожить занявшегося бумагами батюшку лишним звуком, вышла из кабинета. Сил хватило только дойти до комнаты и пережить помощь Поленьки с разоблачением. В темноте вновь пришли мысли о переезде в новый дом. Будут ли еще в моей жизни спокойные дни? Но если батюшкин дар говорит, что все верно, значит, все точно получится. А перед самым сном подумалось, что батюшке очень повезло с небесным покровителем. Родись я под знаком волка, сколь проще было бы найти решение своих проблем.